Глава сороковая. «Не могу поверить». Я прижала ладони к губам, сдерживая возглас. Прямо передо мной, на кровати в раскрытой коробке, лежало мое несостоявшееся свадебное платье, испорченное леди Ванессой. Непрошенное воспоминание больно обожгло, перед глазами встало недавнее видение. На мне тогда было именно это платье. Я старалась не придавать этому значения и гнала от себя тревожные мысли. Однако новость о том, что наряд, предназначенный для свадьбы вновь со мной, не давала полностью почувствовать себя счастливой. Нужно готовиться к новым трудностям. Но вместе с Чейзом мы все преодолеем. «Я вернул его леди Лурье», — пояснил Чейз, явно довольный моей реакцией. «Модистки полностью восстановили платье, конечно, за счет ателье. Хозяйка уверила меня, что виновные в этом неприятном происшествии понесли заслуженное наказание, а для семьи Ванессы навсегда закрыты двери в столь уважаемое в городе заведение». «Ты хочешь, чтобы и я надела его?» — кокетливо спросила я, проводя рукой по расшитому сверкающими кристаллами корсажу. «Я предпочитаю видеть тебя вообще без одежды». Муж подошел ко мне сзади и обнял. Руки скользнули по еще плоскому животу и напряженно сжали талию. Дыхание защекотало ухо, так что я поежилась и улыбнулась. «Но я не могу явиться совершенно обнаженной на прием в честь твоей победы». Я обернулась к Чейзу и лукаво подмигнула ему. «Ну хорошо, уговорила. Но спать ты сегодня будешь голой», — заявил муж голосом, не терпящим возражений. «Поздравляю еще раз», — шепнула я и, потянувшись губами к щеке Чейза, запечатлела на ней нежный поцелуй. «Ты стал премьер-министром, как и мечтал». Джайлс вернулся, как бы между делом сообщил муж, отпуская меня. Я кивнула, прекрасно осведомленная о приезде графа Лейтона. Услышав от слуг о его возвращении, я, чрезвычайно взволнованная, тотчас кинулась в кабинет мужа, но меня вовремя перехватил Колберт, сообщив, что все в порядке, братья разговаривают вполне мирно и стулья не летают. Вечером следующего после выборов дня, когда последние голоса были подсчитаны и о победе Чейза можно было говорить с полной уверенностью, в нашем доме был организован небольшой прием. Мы спустились с мужем в гостиную, наполненную оживленными голосами и звоном бокалов с игристым вином. Сегодня были приглашены самые важные и близкие люди в нашей жизни. Накануне утром приехала Алексис, сообщив, что просто не могла пропустить такое важное событие. Она долго приставала к кузену, буквально умоляя его на законодательном уровне запретить дамам надевать корсеты. «Между прочим, это вредно для женского здоровья», — горячо уверяла она, буквально прижав Чейза к стенке и угрожающе помахивая зонтиком. Я присутствовала при этом разговоре и ухмылялась, наблюдая за перепалкой кузенов. «Как мне ее не хватало, этой сумасбродной девчонки!» Она тоже соскучилась по мне, и мы проболтали буквально целый день, делясь новостями. «Этот Виктор...» «Ну, ты помнишь, тот вредный джентльмен оказался вполне интересным мужчиной», — сообщила Алекс. «Прислал мне письмо, в котором приносил извинения. Дескать, признает, что вел себя как дурак и вообще чувствует себя полным слизняком. Ну, это, конечно, было написано немного другими словами, но суть я тебе точно передала. Так вот, я в ответ направила ему послание, что на дураков глупо обижаться». В общем, у нас завязалась переписка, и я поняла, что он не такой ужасный человек, каким кажется. «Алексис, я так рада за тебя!» — просияла я, обнимая подругу. «Это еще ничего не значит. Да я, честно говоря, и не думаю, что у нас может быть совместное будущее. У них же многоженство разрешено. Да и вообще, я лучше свою шляпку съем, чем выйду замуж за этого остолопа. Хотя... приглашение посетить его княжество все же приняла, но строго в качестве ознакомительной экскурсии». Все были рады победе Чейза, гостиная буквально взорвалась аплодисментами, когда мы там появились. Политические соратники наперебой кинулись поздравлять его, радуясь, что и для них приготовлены теплые местечки в правительстве. «Добрый вечер, леди Блэкстоун. Меня оттеснили от мужа, и я оказалась нос к носу с его братом. Джайлз заметно похудел и осунулся с нашей последней встречи. Его прекрасная возлюбленная Наэла бросила его почти сразу, прибрав к рукам все украденные деньги. И теперь он вернулся, поджав хвост, и смотрел затравленными глазами побитой дворовой собаки на старшего брата. «Здравствуйте, граф Лейтон», — холодно проговорила я, приветствуя мужчину. «У моего брата есть удивительная способность притягивать к себе удачу, даже если ему активно вредят», — нехотя признал Джайлз. «Я была не слишком рада возвращению этого человека, но это все же родной брат Чейза. Возможно, он полностью осознал свои ошибки и вину перед ним. В конце концов, каждый заслуживает второго шанса. В поместье граф, конечно, жить не останется. Чейз сказал, что решил подарить ему одно из поместий в дальнем уголке страны. Так что короткие встречи в редкие семейные праздники я вполне способна пережить». «Милорд, просим торжественную речь!» Уже немного подвыпившие гости, опьяненные не столько вином, сколько огромным успехом их лидера и друга, потребовали, чтобы Чейз сказал несколько слов. Я приняла бокал от герцога и ободряюще кивнула. «Это его день. Завтра с утра все газетные заголовки на первых страницах запестрят сообщениями о победе Чейза Блэкстоуна на выборах, и наша жизнь уже не станет прежней. А сегодня пусть расслабится и повеселится на маленьком празднике в его честь». Его светлость слегка прокашлялся и начал говорить. Но неожиданно из холла послышались громкие крики. Один гость странно замер на несколько мгновений, вытянувшись в струну, а затем дрожащей рукой достал из-под полы сюртука револьвер и выстрелил герцогу в грудь. «Будь ты проклят, Блэкстоун!» Стоявшие рядом мужчины тут же накинулись на незнакомца, проникнувшего в наш дом. Один из слуг перехватил его руку, оружие, звякнув, упало на пол. На запястье нападавшего виднелся отвратительный шрам от клейма. Я с ужасом наблюдала, как Чейз покачнулся и рухнул на пол. На белом камзоле медленно расходилось огромное кровавое пятно. Все звуки в гостиной моментально стихли. В звенящей тишине я слышала лишь, как гулко бьется мое сердце. «Доктор Флавиус, скажите что-нибудь». Я стояла возле постели мужа, который уже несколько часов находился без сознания. Его тело горело в лихорадке. Чейз в бреду шептал мое имя, а я сидела рядом и сжимала мокрую от пота ладонь, пытаясь пробудить его от болезненного сна. «К сожалению, тут уже ничем не поможешь», — покачал головой доктор. «Едва ли его светлость доживет до утра». Слезы вновь потекли из глаз, хотя я думала, что уже полностью выплакала их. «Все кончено. Ничего уже не будет. Ни счастья, ни радости. Чейз так и не узнал о том, что у нас скоро родится ребенок. Я не хотела волновать его, думала, что сегодня ночью признаюсь, но не успела». «Мне очень жаль, миледи. Готовьтесь к худшему». Алексис, бросив на меня полный сочувствия взгляд, отправилась проводить доктора. «Я сейчас вернусь», — проговорила она бескровными губами. Я прикрыла глаза, не в силах ответить, и как только дверь захлопнулась, упала на колени перед кроватью. Пронзительный глубокий холод разлился в груди, сковывая тело, превращая меня в ледяную статую. Я плакала навзрыд, пока силы не покинули меня. «Тебе больно?» Незнакомый мелодичный голос заставил меня вздрогнуть. Я подняла лицо и сквозь пелену слез увидела стоявшую рядом умершую мать Бруно. Злобный, отвратительный призрак мерцал в полумраке, заставляя свечи мигать, а огонь на фитиле трепыхаться от ветра. «Ты? Как тебе удалось?» — проговорила я, но тут же все поняла. «Ну, конечно. Чейз устанавливал обереги на правах хозяина дома, и сейчас, когда он почти умер, защита ослабла, впуская привидение в дом. Больно терять близких». «Очень», — не стала отрицать я. «Именно поэтому ты отняла жизнь у матери Кэтрин. Мстишь за то, что муж нашел другую женщину? Но ведь столько лет уже прошло. Почему ты не можешь успокоиться и отпустить ребенка с миром?» «У меня тоже был ребенок». «Бруно жив и здоров», — с вызовом проговорила я. «Хотя ты и его пыталась убить». Внезапно женщина изменилась. Лицо ее исказилось, она зашипела и схватила меня за руки, больно выворачивая запястье. «Отпусти!» — взмолилась я, опасаясь за жизнь своего еще нерожденного малыша. «Смотри внимательно!» Черные глаза расширились и увлекли меня в водоворот тьмы. Я с удивлением поняла, что стою уже не в нашей с Чейзом спальне, а совершенно в другой комнате. Кажется, это была детская. Стены обиты голубым шелком, а возле белой плетеной люльки стоит девушка. Она поет колыбельную и счастливо улыбается. «Мисс Лерой, вы бы отдохнули? Давайте я посижу с малышом». В комнату входит молоденькая служанка и протягивает руки к ребенку, намереваясь взять его. «Нет, Сьюзи, не трогай его. Он так сладко спит», — тихо отзывается женщина. «Ну, тогда выпейте сладкого чая, чтобы молочка хватало дитятку», — предлагает служанка. Через секунду картинка меняется. Я вижу, как молодая мать крепко спит, а дверь со скрипом открывается, впуская уже знакомую горничную. Я с трудом узнаю в девушке с миловидным круглым личиком экономку дома Лероев, пожилую и такую приветливую миссис Банч, сильно изменившуюся за эти 25 лет. Но ведет она себя очень странно, постоянно оглядывается на открытую дверь и напряженно озирается по сторонам. Затем берет из люльки ребенка и, завернув его в темно-синюю шаль с желтыми цветами, выносит в темный коридор. Я потрясенно смотрю дальше, не в силах отвести взгляд от следующего страшного видения.